«Уа-а-а!» – трогательно застонала девушка. «Теперь на кровать, Шелти!» Подхватив вампиршу на руки, я сам же и уложил ее на свою постель, чтобы вскоре самому забраться и нависнуть над девушкой. Взяв ее руки и заведя их вверх, держу их одной рукой, а сам, наклонившись, покрываю поцелуями ее тело, исследуя своими губами ее изящные изгибы. «Мах! Пе-повелитель, я горю!» – постановала Шалтир, страстно извиваясь от моих поцелуев. Наконец, отпустив ее руки, я спустился ниже, поцеловав живот и лобок девушки, после чего прильнул к ее прекрасной киске. «Нет, повелитель, вы не должны. Я делаю это, потому что хочу, Шелти. Это моя воля, и все, что тебе остается, это наслаждаться, пока я играюсь с твоим телом». «Да-да», — восторженно пискнула вампирша. «Ей ведь нравится подобное, верно?» Взявшись же за талию девушки, я приподнял ее и с удовольствием продолжил забавляться с ее киской, вылизывая ее и посасывая нежную плоть вампирши. «Ах!» — содрогнулась Шалтир. Несколько судорожно выпрямив ножки, она уперлась стопами в одеяло, практически прижимаясь своей щелочкой к моему лицу. Мой язык уже проник внутрь, исследуя ее влагалище, в то время как руки зажили своей жизнью, поглаживая юное тело королевы вампиров. «Мах! Г-господин, так здорово, пожалуйста!» — наслаждалась происходящим Шалтир. И, вроде бы, она нежить, но, ее тело выделяет вполне себе человеческие секреты. У нее есть слюна, от переизбытка чувств глаза увлажняют слезы. А вот сейчас ее киска просто сочилась девичьим соком, пока вампирша не выдержала и, содрогнувшись, не начала брызгать сквиртом. «О, похоже, я перестарался, хотел только немного разогреть тебя, Шелти, но ты оказалась такой сладкой. Мма-а, пе-повелитель», — блаженно выдохнула она. «Теперь же, перейдем к главному блюду». Приподнявшись, я подтянул девушку к себе, прижимая ее пах к своему стояку. «Ах, повелитель, неужели вы сделаете меня своей? Сейчас, да, разумеется, ты хочешь этого, конечно, это я могла только мечтать, а-а-а». И Шелти чувственно взвизгнула, когда я резко толкнул свои бедра вперед, входя своим членом в ее узкую тугую киску. Она была значительно уже, чем у Альбеды, так сильно сдавливала меня, что это было даже почти больно. «Г-господин!» — страстно воскликнула Шелти, захватив меня своими ножками. Мне хотелось наклониться, чтобы прижать ее своим телом к постели, но это было бы немного неудобно. С ее размерами и в такой позе, член мог просто выскочить из ее киски. Так что, вместо этого, продолжая держать девочку за талию, я начал двигаться, медленно выходя из ее влагалища, но не полностью, чтобы потом снова толкнуть свой член вперед. «Ах!» — Шалтир сжала одеяло и простыни, порвав ткань своими заточенными ногтями, и изогнулась в спине, продолжая сладко стонать. «Господин во мне, ах, невероятно вы, ох, ваш член разрывает меня!» В ее стонах звучало сладостное наслаждение, и я, в свою очередь, не стал терпеть слишком долго, позволив себе вскоре кончить в такую тугую дырочку вампирши. «Ах, господин, перевернись на живот, Шелти, и встань на четвереньки». «Да-да, конечно, разумеется, мне было мало одного раза». И как только девочка-вампир приняла требуемую позу, подставив мне свою попку, я набросился на нее сзади. Схватившись за бедра Шалтир, я ненадолго задержался, любуясь видом ее писечки. Гладкие половые губы сошлись в узкую щелочку, из которой сочилась густая сперма, вперемешку с девственной кровью. От такого вида мое мужское естество будто бы довольно заурчало. И, насладившись этим видом, от которого моя самооценка уверенно приподнялась, я снова врываюсь своим членом в эту чудесную киску. «Мм-мах!» — чувственно стонет Шалтир. И, на этот раз, я все же наклоняюсь к ней, но не придавливаю девушку к кровати. После пары толчков, наклонившись, я приобнял ее и, в конце концов, взялся за ее шею. «Господин!» — сдавленно застонала девушка. Я прямо почувствовал, как в восторге содрогнулось ее тело. Итак, я взял ее более властно, держа ее тело, как ее хозяин, продолжая долбить тугую киску, заставляя ее влажно хлюпать. «Ах-ах-ах!» — Шалтир уже не высказывала всяких эротических фразочек, а просто отдавалась процессу, постановая и возбужденно пыхтя, пока я продолжал властно трахать ее. И, в какой-то момент, она снова содрогнулась, начав дрожать и извиваться в оргазме. Ее киска особенно сильно сжала меня, массируя мой член судорожно сжимающимися стенками влагалища. И так продолжалось еще несколько раз, пока я хоть немного не насытил свое либидо. Но, нельзя же заставлять Люмьер так томиться в ожидании очереди, Шелти. Мягко протянул я, ложась рядом с девушкой. Деда мой повелитель, влюблено протянула она, приподнявшись. Я довольно погладил бедро девочки-вампира, наслаждаясь ощущением ее мягкой гладкой кожи. «Пожалуйста, позови Люмьер. Вы вам мало меня одной, ты прекрасна, но я хочу попробовать все сладости». «А-а-я-я понимаю», — улыбнулась вампирша. «А что, тебе не нравится Люмьер?» «Ну», — замялась Шалтир. «Она хорошенькая, тогда зови ее, не заставляй меня ждать». «Да, конечно, я сейчас», — и вампирша вспорхнула к двери. «Наверное, горничная удивилась, когда из моих покоев выглянула обнаженная королева вампиров, по бедрам которой стекала моя сперма. Люмьер, милашка, иди сюда, повелитель тебя ждет», — кокетливо подозвала ее Шелти. «Да-да, я здесь». И вот, в покои заходит крайне смущенная девушка в опрятном наряде викторианской горничной. Я же почувствовал сладостный аромат возбужденной женщины и ее соков, особенности обоняния инкуба. Похоже, Люмьер даже не нужна никакая прелюдия, она уже не просто готова, она вся изнемогает от желания получить милость своего господина. «О, хорошо, но пока я ждал тебя, моему члену стало холодно тут одному. Я мне что мне сделать с этим?» – залепетала смущенная Люмьер. «Просто иди сюда, я рассчитываю, что ты согреешь его». «Да, конечно, мое тело в вашем полном распоряжении». Я как раз поднялся и встал с кровати, когда Люмьер подошла ближе. «Мне снять одежду?» «Нет, мне нравится так». «Ао!» — предвкушающе протянула Шалтир. Взгляд вампирши прямо заблестел. «Забирайся на кровать, командую горничной». В итоге, я заставил ее привстать на четвереньки, на кровати, а сам, забрав ее платье, с удовольствием потискал мягкие ягодицы девушки. «Господин!» — сдавленно пискнула Люмьер, почувствовав мой разгоряченный член, касающийся ее кожи. Прежде чем войти, я не удержался от того, чтобы потереться своим стояком о ее округлые бедра. Мой член прижался к кружевным трусикам, после чего я оттянул их в сторону, открывая мокрую киску, и, больше не размениваясь на игры, взявшись за бедра Люмьер, касаясь ее чулок, я пристроился к ней и медленно вошел в ее влажное влагалище. Ах! Томно вздохнув, Люмьер опустила голову, и из-за этого с ее лица съехали очки, упав на кровать, но девушка тут же подхватила их, надевая обратно. Я же начал с удовольствием трахать ее киску, покачивая тазом, чтобы протискиваться своим членом внутрь снова и снова. Правда, пока я терпел, рассчитывая получить более сильный оргазм, Люмьер уже не выдержала. После всего нескольких толчков она содрогнулась и громко застонала, начав обильно кончать. Вообще, ее выносливость оказалась довольно низкой, но я успел немного поиграться с милой горничной и даже Шалтир позволил пошалить с ней. Но именно с королевой вампиров в итоге я провел большую часть этой ночи. А бедняжка Люмьер отключилась после седьмого оргазма, потеряв сознание. Похоже, горничные гомункулы для меня теперь просто перекус. Хотя, если их будет больше, можно и наесться, но в таком случае нужно не меньше пяти, а лучше еще больше. Хех, хорошо быть повелителем. Тем более теперь, когда у меня стало куда больше выносливости за счет новых классов. Девочка-вампир даже не смогла загонять меня, как это сделала Альбеда ранее. Думаю, сейчас и с суккубой сотого уровня я справлюсь. Да хорошо быть королем демонов. Глава 10. Жнец повелителя. Итак, эксперимент веры прошел успешно. Один из жрецов теократии прошел через заклинание изменения воспоминаний. Ранее он поклонялся одному из богов своей страны, но теперь, ао, восславьте великого макаронного монстра, его сила безгранична. Молодец, меня радует твое праведное рвение, смертный, но, ты ведь помнишь заповеди? Конечно, а великий, поклонился жрец. Макаронный монстр не хочет, чтобы я, типа, навязывал свою веру другим, потому что макаронный монстр бесконечно мудрый и терпимый бог, а еще он рекомендует плотно покушать, прежде чем вступать в споры с угнетателями и еретиками. Так ладно. Потер я переносицу. Используй магию благословения, как скажете, о великий. Заклинатель протянул руки, призывая Божью силу и читая молитву. Макароны и лапша с митболами. Вера наша хороша, как девица голая. Наконец, прочитав молитву, он наполнил магический круг силой и применил благословение, которое легло на меня горячим светом. Только оно не повышало характеристики, а наоборот, снижало их, так как жреческая магия использует святую силу, что словно яд для нечестивых существ, вроде демонов и нежити. Правда, у меня характеристики не снизились, благословение просто не удержалось и развеялось из-за разницы в уровнях. Главное, теперь стало понятно, что неважно в кого верит божественный заклинатель, его магия будет работать как положено. Так, напомни, как ты относишься к демонам? Спрашиваю добровольного испытуемого. Конечно же, как и все живые существа, демоны были созданы безграничной силой моего бога, гордо заявил жрец, а все расы едины в глазах макаронного монстра, ибо, как сказано в Евангелии, не суди по расе, цвету кожи, одежде и другим вещам, типа, потому что всех сотворил я такими, какие они есть. Естественно, раньше он был уверен, что все нечеловеческие расы есть зло, которое нужно истребить ради блага человечества. Правда, это убеждение явно не влияет на токсичность святой магии для нечестивых существ. Вообще, после этого эксперимента мне даже не захотелось снова менять память или восстанавливать ее у жреца. Мне показалось забавным вот так взять и выпустить его в мир, чтобы он нес слово Божие во славу макаронного монстра. Хотя, еще забавнее будет прокачать его. Мне как раз нужно провести и такие эксперименты, узнав, могут ли жители нового мира фармить опыт и прокачиваться. Возвращаясь же к пленным, кого-то исцелили, кого-то воскресили, а потом был допрос с применением магии. Вместо того, чтобы подвергать несчастных пыткам, я просто попросил Демиурга использовать его способность контроля, и пленные сами начали все рассказывать. Ну а Архидьевал взялся записывать, составляя отчеты полученной информации, несмотря на то, что я тоже там был и все слышал. Повелитель, что мы будем делать с ними дальше? Хаймэм, мы уже получили всю информацию, которую они могли нам дать, но есть множество способов, как можно использовать их теперь. У тебя есть какое-то предложение, Демиург? Если позволите, владыка, я бы хотел провести некоторые эксперименты с этими пленниками. Вряд ли это будет чем-то безобидным. Демиург воплощение зла. Его таким создал Ульберт, и просто в силу своего характера он найдет логичное, но абсурдно жестокое решение поставленных для него задач. Все должно быть относительно мирно, когда я велю ему не вступать в контакт с местными и не взаимодействовать с ними, а просто изучать и собирать информацию на расстоянии. Но если я просто отдам ему этих людей для экспериментов, извращенный разум архидьявола, получив в свое распоряжение живые игрушки, так или иначе, заставит их страдать самыми жуткими способами. Но с другой стороны, раздели их на две группы. Одну можешь использовать как пожелаешь, вторую же группу приведи к послушанию, они станут нашими агентами в теократии Слейн. А разумеется, ваша идея, изумленно прошептал Демиург. Это гениально, владыка. Хаймэм, используй метод кнута и пряника. Метод кнута и пряника, несколько недоумевает Архидьевал. Но, разумеется, начнем с кнута. Используй пятерку худших, и когда их воля будет окончательно сломлена, мы милостиво позволим им служить нам. Они должны усвоить всем своим естеством, что ничто в мире не стоит того, чтобы подвести нас. А, конечно, люди слабовольные создания, подобный метод должен сработать, покивал Демиург. Но, позвольте спросить, владыка, спрашивай, что же является пряником? Разумеется, это прекращение нечеловеческих страданий и, возможно, похвала. Хе-хе-ха-ха, не выдержал Архидьевал. Великолепно, повелитель, я выполню вашу волю безукоризненно. Да, и когда они придут к послушанию, естественно, они должны быть целы и невредимы. Любые раны и травмы должны быть исцелены. Конечно, владыка, все будет исполнено. Хотя я и незаконченный садист, но пока я лично не наблюдаю за бесчеловечными пытками, то все нормально. Тем более, эти ребята вполне заслуживают этого. В конце концов, они вырезали целые деревни для своих гнусных, то есть политических целей. А мне было даже интересно опробовать данный метод. В аниме он был показан достаточно эффективным. Вдобавок, в какой-то мере, это надежнее магии подчинения. Старая добрая промывка мозгов и дрессировка. И, став нашими агентами, эти ребята могут помочь в поиске информации о мировых предметах. У теократии есть, как минимум, падение замка и страны, а могут быть и другие. Ну а возвращаясь к моей идее о прокачке слуг и местных, пора уже определиться с выбором, кого назначить на роль сборщика опыта. И у меня как раз имелся кандидат на эту роль, достаточно сильный, чтобы справиться практически с любым противником. Подавить и выкачать опыт. Этот персонаж также отлично подойдет и на роль телохранителя, или же убийцы. Да и, в конце концов, нечего ей сидеть без дела и дрыхнуть. Так что, вскоре я уже был на восьмом этаже, призвав также нескольких стражей с мировыми предметами, а также Коцита и Шалтир. Но, сначала мы посетили сад цветущей вишни. Повелитель, вежливо поклонилась мне хранительница врат, Ауриол Омега, улыбнулся я, разглядывая девушку в наряде синтаистской жрицы. И, кстати, она уже владеет предметом мирового класса. Правда, ей самой от этого предмета нет особого толку. Веер богини полей. Данный предмет усиливает магию божественного типа и позволяет призвать трех монстров 90 уровня в качестве телохранителей. Хэймэм. Я оглядел служителей храма цветущей вишни. За спиной Ауриол выстроились ее помощники. Склонив головы, слева от нее хранительницы выстроились девочки в юката, лица которых закрывали лисьи маски, а справа от хранительницы были мальчишки в солнечных масках, каждый из них выше 85 уровня. Сама же Ауриол имеет 100 уровень. Точно, Ауриол, могу я попросить тебя передать твой веер Шалтир, а как вам будет угодно, повелитель? Вампирше как раз подойдет такой предмет, у нее хватает заклинаний божественного типа. Весьма иронично, кстати, высший вампир, использующий святую силу. Причем, вполне успешно. Ее навыки жреца прокачаны для боя и защиты, исцеляющей магией она не пользуется, так как для нее это было бы бесполезно. Божественные типы лечения не восстанавливают здоровье нежити, а наоборот, отнимают его. Но для восстановления здоровья у нее есть вампирские способности и божественное оружие с высоким показателем вампиризма, то есть конвертации части нанесенного урона в здоровье. Позвольте, повелитель, моя служба была неудовлетворительна, с некоторым беспокойством спросила меня Ауриол, передавая ветер Шалтир. Вампирша же явно чувствовала себя неловко в этот момент. Конечно, она хотела бы получить знак расположения владыки в виде мирового предмета, как другие стражи. Но сейчас это выглядело так, словно ради нее задвинули одного из ценнейших слуг Назарика. Нет, вовсе нет. Поспешил я успокоить Омегу. Твоя служба не вызывает никаких нареканий, и я благодарен тебе за это. Причина, по которой я решил передать твой мировой предмет Шалтир, сугубо рационально. Твоя роль в Назарике очень ценна, я не планирую посылать тебя во внешний мир. Шалтир же вскоре отправится исполнять мою волю за пределы Назарика. Ей нужна защита мирового предмета, а твой веер также повысит ее боевую эффективность. А простите, я позволила себе подумать лишнее, повелитель. Голос Ауриол Омега звучал с некоторым облегчением. Да ты безустанно поддерживаешь систему врат Великой Гробницы, Назарик, и ты отлично выполняешь свою задачу. Я еще подумаю о твоем вознаграждении. Нет, не стоит. Служить вам — это и есть величайшая награда для любого вашего слуги, повелитель, склонила голову хранительница врат. И все же, мы еще вернемся к этому. Сейчас же, хоть мы и встретились с ней, но на восьмой этаж я прибыл не ради Ауриол, Рубида, и с ней есть риск того, что она взбунтуется, небольшой, но, все же после того, как меня чуть не разделали големы, лучше держать при себе достаточно охраны. Забавно, что обитель сильнейшего Нипа Назарика находилась в тайной зоне. Во время штурма Назарика, даже если сюда проберутся враги, они могут даже не заметить секретного помещения и пройти дальше, так и не столкнувшись с ней. И если возможно, я предпочел бы приставить Рубида к делу, усилив обороноспособность Назарика. Кстати, в связи с этим также не помешает распорядиться, чтобы оверлорды библиотеки использовали свои способности для поднятия армии нежити. Они не просят кушать и могут просто тихо ждать своего часа. Тем временем, я, вместе со стражами, прошел к обители Рубида. Секретная лаборатория в научно-фантастическом стиле. Здесь нас встретили разнообразные технические устройства, а также резервуар, где покоилась сама девушка. Хэйнэн, я задумчиво взглянул на нее, кого-то мне она напоминала. Невысокая девушка с миловидным лицом и черными волосами, не такими длинными, как у Альбеда, где-то до плеч, хотя сейчас это не совсем очевидно. В растворе резервуара волосы девушки поднимались вверх, ничего в ней не указывало на демоническую природу. Ее лицо было практически человеческим, а вот все остальное тело ниже шеи имело кибернетический вид. Механические конечности и само туловище, переплетающиеся стальные мышцы, а также элементы жесткой брони. Какая-то извращенная часть меня отметила, что нужных дырочек тут не видно, но с ней все равно можно поразвлечься, потому что у девочки-киборга все еще есть рот и руки. Да и можно еще чего придумать интересного. К тому же, хоть дырочек не видно, но ее пах просто прикрыт пластиной брони, может там под ним, все же, есть все нужное. Встряхнув головой, я оглянулся на свою верную смотрительницу стражей. «Альбеда, пришло время разбудить твою сестру. Как скажете, владыка?» Улыбнулась она. «Что ты думаешь об этом?» «Я считаю, что это правильное решение, повелитель. Моя младшая сестра очень сильна, и теперь она тоже сможет послужить вашей воле». «Хорошо, тогда приступай». «Да, в описании Альбеда указано, что она присутствовала при первом запуске своей сестры и знает процесс ее пробуждения. Другие стражи были наготове. Хотя, я сказал им, что призвал их сюда только для того, чтобы поприветствовать Рубида, когда она проснется. Тем не менее, в отличие от моей дьяволицы, остальные воспринимали ее младшую сестру довольно настороженно. Это был эффект ее собственного описания. Из-за своего происхождения другие слуги относятся к ней с беспокойством и недоверием. Наконец, Альбеда провела рукой по рабочей консоли и, открыв специальную крышку, под которой обнаружился рычаг, опустила его. Как оказалось, это все. Механизм резервуара тут же пришел в движение. Жидкость внутри была слита, после чего контейнер открылся. Рубида припала на колени и, еще не пришедшая в себя, почти рухнула на пол. Но тут уже я выступил вперед, успев подхватить ее на руки. Это может быть опасно, но такой момент просто подталкивал к действию. Некоторое понимание сути ее происхождения или, скорее, представление о том, как мыслил Табула, подсказывало, что нужно поступить именно так. Лучше всего будет, чтобы именно я оказался первым, кого она увидит, когда веки Рубида приоткрылись и ее темные глаза сфокусировались на мне. На радужке девушки мелькнул красный диск, тут же сменивший цвет на синий. «Повелитель Мамонга», — тихо прозвенел ее бесстрастный механический голос. «Приветствую тебя, Рубида. Я рад, что ты теперь с нами», — говорю ей мягким тоном. «Как ты себя чувствуешь? Можешь встать?» «Да». Воспользовавшись тем, что я придерживал ее, девушка приподнялась и, в конце концов, встала на ноги. «Диагностика, калибровка систем». Рубида размялась. Некоторые механизмы ее тела пришли в движение. Из предплечий вышли встроенные в тело лезвия. После она подвигала руками и плечами, а потом совершила сальто назад, продемонстрировав потрясающую гибкость своего механического тела. И, наконец, закончив с диагностикой, она выпрямилась, подняв взгляд на меня. Рубида оказалась довольно невысокой особой, лишь не намного выше Шалтир. «Приказывайте, повелитель», — четко произнесла она, встав на одно колено и опустив голову. «Хорошо, никаких эксцессов». Запуск сильнейшей слуги Назарика прошел без проблем, и предосторожности оказались нет, не излишни, просто они так и остались предосторожностью. «Ответь, Рубида, что ты думаешь обо мне? Вы мой повелитель, высшее существо, цель моего существования — служить вашей воле. Стражи, вы можете возвращаться к своим обязанностям. Рубида, ты будешь следовать за мной, повелитель», — раздался обеспокоенный скрежет голоса Кацита. «Да, тебе есть что сказать, ваша безопасность. Даже здесь вам нужно сопровождение. Ваш статус, ХММ». Смею заметить, слова Кацита несут в себе истину. Тот же решил высказаться Демиург. «Ваш статус, вы верховный правитель Назарика. Даже если вы сильнейшее существо, сама мысль, что что-то может угрожать вам, просто ужасно». «Да», тут же кивнула Альбеда, поддержав коллегу стража. «Позвольте назначить вам группу охраны». «Понимаю, в этом нет необходимости, но я не хочу заставлять вас так переживать. Хотя, я также не могу отвлекать вас от ваших задач. Моей охраной займутся плеяды. Они достаточно сильны, чтобы сдержать любого врага, хотя бы на время, чтобы я мог подготовить свои сильнейшие заклинания». Слышу, как некоторые стражи вздохнули с облегчением. Ну а плеяды таким образом получили для себя новое назначение. Разве что, позже я разделил их на пары для дежурств. В один день меня охраняют две плеяды, на следующий день другие две. Таким образом, после суток дежурства, у них было два дня отдыха. И дело даже не в том, что им требовался этот отдых. Плеяды не были людьми, они практически неутомимые чудовища. Но, даже таким существам может быть скучно. И, благодаря перерыву, само дежурство воспринималось ими скорее не как долг, а как долгожданная награда. Но пока, все шестеро, вместе с Себасом, встретили меня на арене шестого этажа, куда я отправился вместе с Рубида после ее пробуждения. «Я хочу взглянуть на твои способности. Призыв демонических существ. К сожалению, я могу призвать, максимум, демонов 50 уровня. В конце концов, я развивал свои расы и классы в плане магии разрушения, а не призыва. В ином случае, мне было бы под силу вызвать хоть целую армию демонов, вплоть до нескольких могущественных демонов 90 уровней. Разберись с ними. Махнул я рукой в сторону черных гуманоидов с дьявольскими крыльями. Принято. Коротко ответила Рубида. И исчезла. На ее месте остались только отпечатки ног девушки, а меня обдало порывом ветра. В следующий момент призванные демоны уже были убиты. Двоих она разрезала пополам выдвижными клинками, а третьего пронизала насквозь рукой, вырывая сердце монстра из груди. Еще несколько секунд они бессильно хрипели, уже практически мертвые, а после развеялись дымом. Отлично. Демонстративно хлопаю в ладоши. Рубида, ты молодец. Иди ко мне. Моргнув, она также быстро переместилась поближе и замерла возле меня. Слушай внимательно, это мой абсолютный приказ, имеющий приоритет над любыми другими приказами. Слушаю и повинуюсь, повелитель. Рубида преклоняет колено. Ты никогда и ни при как обстоятельствах не должна нападать на меня. Ты это уяснила? Да, повелитель. Если это будет кто-то, принявший мой облик, на него этот приказ не распространяется. Но если я сам изменю облик, приказ все так же остается абсолютным. Рубида не ответила, но внимательно слушала каждое мое слово. На всякий случай, я дам тебе возможность определить наверняка, стою ли перед тобой я, или кто-то другой. Повелитель, я чувствую вашу превосходящую сущность. Никакая иллюзия не способна меня усомниться в вас. И, все же, это просто предосторожность. Встань и подойди ко мне. Да, повелитель. Поднявшись, Рубида подошла еще ближе, практически вплотную. И я немного распустил руки, приобняв ее за талию одной рукой, а второй погладил живот девушки. Моя ладонь начала испускать свет, отдающий тягучим ощущениям греха. Да, это работает. Даже будучи гомункулом-киборгом, Рубида была женщиной, и на нее действовали мои способности инкуба. Я даже почувствовал, как тепло сладостного возбуждения просочилось по живым частям девушки и вызвало реакцию механизмов. Так, моя ладонь опустилась к лапку киборга, и на ее механическом теле отпечатался мой знак. Да, к слову, стоит подумать о его изменении. Хотя он выглядит неплохо, но я хотел внести в него больше своей индивидуальности, чтобы это был именно мой знак. Но пока оставим так. Ты чувствуешь связь между нами, Рубида? Да, повелитель. Голос девушки слегка прервался, раскрывая мне волнение киборга. Это хорошо. А сейчас возьми их. Наконец, я передаю Рубида предмет мирового уровня. Помимо того, что она лучше всего подходит именно для него, также ей тоже была нужна его защита от других предметов данного класса. В конце концов, она считается не зря сильнейшим нипом Назарика. Будет неловко, если ее уничтожит Лангин, или же подчинит разум падения замка и страны. Кибер-девочка же снова припала на колено и, опустив голову, протянула руки, принимая артефакт. Я видел, как она успела приоткрыть рот, словно собираясь что-то сказать, но так и не подобрала подходящих слов. Благодаря же печати инкуба, я мог ощутить переплетение восторга и любви, возникшие в ее душе. Она была очень рада подарку, настолько, что даже потеряла дар речи и могла лишь своим телом продемонстрировать переполняющие ее чувства. И все эти эмоции сливались в единую монументальную конструкцию, которую я мог бы назвать только одним словом – преданность. Я бы даже сказал – щенячья преданность. Протянув руку, кладу ладонь на голову девушки и поглаживаю ее, отчего Рубида жмурится, закрыв глаза. И правда, словно верная собачка. Даже при том, что ее эмоции приглушены, они все еще есть, а ее чувство верности поразительно сильное на фоне всего прочего. Теперь, Рубида, я назначаю тебя своим жнецом. Твоей задачей будет сбор опыта для насыщения алчности, чтобы я мог использовать его по своему усмотрению. Ты можешь начать с ним призыв демонических существ. Как только я отнял руку от головы девушки и отступил, она поднялась и, развернувшись к противникам, сорвалась с места в атаку. Еще миг и она уже повалила крупного демона, сжав его лицо черной перчаткой и вбив в землю. Позже я также дам задачу ауре, чтобы она периодически вызывала различных существ на корм алчности. Рубида же идеально подходит для этой задачи. С ее приглушенными эмоциями, для нее не будет проблемой методично выкачивать опыт из жертв, одна за другой, снова и снова. На какое-то время я оставил ее здесь, пока она разбирается с призванными демонами. Сейчас темная эльфийка еще была занята своей миссией по наполнению искусственного леса монстрами. Но, кроме нее, есть и другие призыватели в Назарике. Помимо именных НПС, здесь огромное количество существ меньшего уровня, подходящие для этой задачи. И, прикинув возможности, в конце концов, я отправил в амфитеатр одного из оверлордов, чтобы он призывал нежить высокого и среднего уровня для жатвы опыта. А после, с этого момента тебя зовут Пастафан. Нарек я жреца макаронного монстра новым религиозным именем. О, великий, благодарю. Это прекрасное священное имя. Макаронный монстр отметил твою преданность его учению и велел мне вознаградить тебя. Что вы, моя вера идет от самого сердца и не требует награды. Я привел этого парня на арену, где Рубида продолжала жатву. И, велев ей остановиться, я попросил девочку передать немного опыта через щедрость. И это сработало. Уровень и характеристики Пастафана поднялись. Мы накачали его аж до 30 уровня. От этого он стал заметно сильнее, но не так, как должен был бы. Похоже, его очки уровня еще не распределены, и парню требуется обучение и работа над своими классами, чтобы стать еще сильнее. Но сейчас у него была возможность роста. Хаймэм, знаешь, у меня есть еще одна идея. Вскоре я вернулся из библиотеки, принеся книгу класса. Изучи это писание. Да, о великий. С благоговением Пастафан принят артефакт. Но, вскоре он с недоумением уставился сначала на название книги, а потом и на сам текст. Простите, но я не понимаю этот язык. Ох, и правда. Это ознаменовало еще парочку экспериментов. Для начала, артефакт «Линза мудрости» позволяет быстрее читать и автоматически переводит текст в понятный для пользователя. Это вполне работает. А вот второй способ дал неоднозначный результат. Заклинание управления памяти, с помощью которого я внушил Пастафану веру в макаронного монстра, также позволило передать ему знание английского языка. Но после человеку потребовалось время, чтобы освоиться с ним. Но, все же, он смог прочесть книгу класса и изучил новые заклинания. К слову, сама книга также была артефактом, что усиливал классовую магию. Негрономикон. Призыв черных рабов. Торжественно провозгласил Пастафан. И создав черный магический круг, призвал трех чернокожих людей в набедренных повязках. На шеях у них красовались кожаные ошейники. Они безмолвно взирали на негроманта, ожидая его приказов. Следующее заклинание. Велю ему. Да, о великий. Негрономикон. Призыв гангста-ниггеров. Теперь были призваны двое чернокожих гангстеров с приспущенными штанами, вооруженные магическими пистолетами. «Эй, босс! Че почем? Босс, нам украсть магнитолу для вас?» Один из гангстов внезапно достал из трусов пакетик кокаина и начал его нюхать. «В общем, я понятия не имею, кто додумался ввести в игру Негрономикон, и даже целый класс с негроманта. Это явно было шуткой, но оно работало». Негромантия органично вписывалась в механику магии призыва. Ну а дальше я просто выпустил Пастафана в мир, велев ему нести слово Божие и распространять весть о великом макаронном монстре. Нет, ну а почему бы и нет? Наконец, когда с этим парнем было покончено, в смысле, он вышел на свободу, неся весть о новом религиозном учении, я решил испытать еще одну способность алчности и щедрости, сотворив заклинание исполнения желания без кольца падающей звезды. Это заняло некоторое время, так как данная магия считается сверхуровневой. Но у меня вполне получилось напитать желание опытом щедрости, не тратя на это собственные уровни. Я желаю получить интуитивное понимание магии, сравнимое с гениальностью. Конечно же, я хотел еще лучше понять магию, но, помимо понимания скиллов, у меня не было знания о ее принципах, как она вообще работает. Я мог только использовать игровые заклинания, хотя и чувствовал некоторые детали, превосходящие простое нажимание на иконки. С этим же желанием все вдруг начало становиться куда понятнее. Глава 11. Польза горничных 18+. Альбеда, такая хорошенькая и старательная. Дьяволица выглядела уставшей, ее тело покрывали капельки пота, придавая ей несколько эротичный лоск. Также поблескивали ее растрепанные спутавшиеся волосы, за которыми влюблено горели ее золотые глаза суккуба. Стоит немного вернуться назад. Рубида, умница, собрала для меня достаточно опыта, чтобы я смог получить целый уровень. И я потратил его, прокачав класс совратителя, взяв способность задержки оргазма, чтобы испытать его на своей любимой суккубе. Он действовал примерно как моя способность терпения, сдерживая наступление оргазма, но накапливая некое сексуальное напряжение, которое в итоге усиливает сам оргазм, когда ему будет позволено наступить. И эффект был замечательным. Хотя Альбеда, вероятно, и сама может сдерживаться, накапливая шкалу возбуждения, но теперь уже я мог решать, когда ей кончить. Вдобавок, класс короля демонов еще сильнее повышал мое здоровье, которое также влияло на выносливость. И, хотя обычной выносливости у Альбеда должно быть больше, но в постели теперь я даже мог измотать ее, хотя и сам к этому времени чувствовал себя несколько уставшим, но еще готовым продолжить бой. А потом стоило только надеть покров, как моя выносливость начинает стремительно восстанавливаться, тратя часть здоровья из запаса предмета. Конечно, это жульничество, но я пошел на него, чтобы одолеть суккубу в постели. И вот, прямо сейчас уставшая Альбеда любовно ласкала меня. Уже поднабравшись немного опыта за счет нашего прошлого развлечения, теперь она демонстрировала больше старания. В данный момент, вместо того, чтобы просто сосать его, она ласкала мой ствол рукой, а языком игралась с моей головкой, страстно причмокивая губами. Это выглядело так, словно мой член был для нее самым чудесным в мире угощением, которым она с упоением лакомилась. «Ох, Альбеда, ты так прекрасна!» – довольно протянул я. Взгляд дьяволицы засверкал особенно сильно. Мои же руки схватили ее милые рожки и, уже ощущая приближение к пределу, я тяну голову Альбеда на себя, заставляя ее заглатывать мой член. МГНМ, хух, и, сдавленно вздохнув, я срываюсь, опорожняя свои яйца, заполняя глотку дьяволицы семенем. Содрогаясь, вскоре Альбеда отстраняется, обессиленно рухнув на кровать рядом со мной. Закатив глаза, она выглядела несколько затраханной, вся покрытая моей спермой. И мы занимались этим здесь так долго, что я даже успел проголодаться. В конце концов, демоны тоже нуждаются в пище. Есть кольцо потребностей, которым оснащены почти все нипы, испытывающие нужду в еде или сне, и способные обходиться без этого благодаря данному предмету. Но, во-первых, оно занимает место на пальце, и вместо него подойдет и другое, более полезное кольцо. А во-вторых, не испытывая голода, сложно по-настоящему насладиться пищей. И я не хотел себе отказывать в подобном удовольствии. А сейчас, как раз, раздался стук в двери. «Простите, что беспокою, повелитель», — раздался с той стороны голос Нарбиралу. «Я принесла ваш ужин». «Надо же, значит, мы тут с Альбедо уже больше суток развлекались. Когда я велел боевым горничным оставить нас, это были Солюшны и Энтома. А раз сейчас тут Нарбиралу, значит, они уже сменили друг друга. Заходи», — велю ей. И, открыв дверь, в покой заходит прекрасная темноволосая горничная, которая катила перед собой столик с подносом. В дверях за ее спиной также показалась Люпус Регина, что с неподдельным любопытством разглядывала Альбеда и меня. Щеки смуглой красавицы заметно потемнели, и также покраснела Нарбиралу Гамма. «Прошу», — голос горничной дрогнул, когда она подкатила столик к кровати. «Я же перебрался к краю, чтобы сесть здесь. Собственно, мне не хотелось надолго прерываться, собираться идти в столовую или еще куда-нибудь. Так что, ранее я просто велел горничным доставить еду сюда». Оглянувшись, смотрю на практически обессиленную Альбеда. «У меня же, благодаря покрову, силы практически восстановились. По крайней мере, мне хотелось еще. И раз уж еще одна красавица сама пришла сюда. Но сначала», — Нарбирал сняла крышку с подноса, открыв моему взору несколько блюд, — «не помешает подкрепиться». И пока я наслаждался ужином, горничная была рядом, чтобы после забрать столик с пустыми тарелками. Сами блюда, стоит отметить, были невероятны. Деревенская еда была по-своему хороша, но здесь я могу стать зависим от этого. «Повелитель», — почтительно поклонилась Нарбиралу, когда я закончил. Она уже собралась уйти со столиком, но... «Подожди», — девушка остановилась. «Я еще не насладился десертом». «Повелитель», — в ужасе выдохнула Гамма, и тут же бухнулась на колени. «Прошу прощения, повелитель, в меню не входило десертов повара. Я, пожалуйста, я заглажу свою вину кровью». «КХМ, ты меня немного не так поняла, Нарбиралу. Набе, мой десерт — это ты». И ошарашенная девушка поднимает голову, удивленно уставившись на меня. Я же встал с кровати и подошел ближе к горничной. На все также не было одежды, и когда я остановился, мой член оказался прямо перед лицом Нарбиралу. Хотя, пока я ужинал, то мое либидо немного притихло и достоинство повелителя смягчилось. Но это не такая уж и проблема. «Открой рот, Нарбиралу». Она покраснела еще сильнее, лицо девушки отразило легкую панику, но она подчинилась, понимая, что я от нее требую. И, все же, даже немного приподнявшись, открыв свой ротик, она замерла, так и не коснувшись губами моего члена. Горничная боялась сделать этот последний шаг, или, скорее, не была уверена, что ей и правда это позволено. Но, тут я сам, погладив ее шелковистые волосы, взялся за голову горничной и притянул ее к своему паху, заставив ее взять мой член в рот. «Ну же, Набе, поработай своим язычком, МММ». Девушка жалобно подняла бровки, но принялась за работу. «Ох, вот так, молодец, Набе». Когда она начала играться со мной языком и пока еще не уверенно посасывать мой член, то он практически моментально окреп, из-за чего девушке стало немного тяжелее, заглатывая его, и она старалась. Я же вовсю кайфовал от обслуживания личной горничной. Поддавшись же момент, собираю ее роскошные волосы сзади в хвост и, держась за него, контролирую движение головы Нарбиралу. Сама горничная приняла более удобную позу, вытянув шею и наклонив голову таким образом, чтобы моему члену было легче проникать прямо в ее горло. «Ох да, ты просто умница, Набе, приготовься, теперь». Чтобы не заставлять девушку слишком долго задыхаться в таком положении, я не стал слишком сильно затягивать и, когда достиг этой возможности, спустил свою сперму в глотку Нарбиралу. «Глотай, класс». Насладившись оргазмом, я потянулся, разминая спину, в то время как горничная приходила в себя, стирая с губ остатки спермы. «Но, разве можно ее на этом отпустить? Иди сюда, Нарбиралу». «Аум», пискнула горничная, когда я взял ее за руку, и вскоре она оказалась на кровати, а я, оттянув ее фартук, расстегнул костюм горничной, обнажив грудь девушки, чтобы немного поиграться с ней. Меньше чем у Альбеда, но тоже прекрасно, замечательная форма, довольно большая сама по себе, такая мягкая и, в какой-то мере, упругая. «П-повелитель, о, прости, обычно я спрашиваю, не против ли девушка подобной близости, но ты, нет, я не собираюсь допускать ни единой возможности, чтобы ты досталась кому-то другому. Нарбирал, забота о моем члене теперь одна из твоих обязанностей, хочешь ты того или нет. Я господин, Набе чувственно выгнулась, когда я немного ущипнул ее за соски, а после с удовольствием погладил ее ножки, обтянутые белыми чулками, такие длинные и стройные, просто прелесть. Наконец, П-повелитель, с придыханием протянула Нарбиралу, когда я оказался над ней. Мой стояк прижался к ее горячей киске прямо сквозь промокшее белье, но, сейчас я не спешил. Наклонившись к девушке, я сжал в руках ее сиськи и впился губами в одну из них. «Ма», пискнула Нарбиралу, возможно, я немного перестарался, желая просто раззадорить горничную, играясь с ее грудью и легонько потеревшись членом о ее киску. Я не ожидал, что от этого она так быстро кончит. Просто возмутительно. Пока девушка содрогалась в оргазме, я стянул с нее трусики и, примкнув членом к ее влажной киске, навалился на Набе, вжимая ее нежное тело в постель и проникая внутрь. Ее тугая киска страстно сжимала меня. Я же принялся банально трахать ее, активно двигая бедрами, долбил ее киску снова и снова, а потом продолжал сдерживать рвущуюся на волю энергию и все так же вбивал свой член в ее влагалище до упора. Так, пока уже было просто невозможно терпеть. Еще пара толчков и мой стояк будто взрывается, разнося волну удовольствия по всему телу и выплескивая густое семя в киску горничной. Именно в этот момент, пришедшая в чувство Альбеда вдруг прильнула губами к моим яйцам, что практически жались к попке Нарбиралу. «Ох, что ты, госпожа Альбеда!» В панике пискнула Набе, смотря на суккуба со страхом и явным чувством вины. «Нарбиралу!» Холодно протянула дьяволица. «Пробралась в покое моего господина. Как ты думаешь, что я чувствую теперь, что я должна с тобой сделать? Альбеда, ты пугаешь Набе, а ведь она лишь оказала тебе поддержку и помощь. Ты должна похвалить ее за то, как хорошо она меня удовлетворила. П-повелитель!» Престыженно пискнула суккуба. «Но, иди сюда, тебя следует наказать за такое недружелюбное поведение». И вот, Альбеда оказалась прямо на Набе, чтобы я мог с удовольствием потереться своим членом сразу о две киски. Но, разумеется, после этого я, взявшись за задницу суккубы, вошел в ее щелку, раздвигая стенки ее влагалища своим стояком, а потом, в наказание, хорошенько ее отшлепал, пока продолжал трахать. Следом снова была очередь Набе, а потом, две прекрасные брюнетки расположились между моих ног, совместными усилиями лаская мой стояк, обсасывая и облизывая его со всех сторон, и, я снова использовал покров, потому что уже чувствовал похотливый аромат за дверью. «Люпус, похоже, ты тоже хочешь присоединиться к нам, а я ну». Совершенно довольные Альбеда и Нарбиралу вальяжно лежали на кроватке, а вот Люпус была еще свеженькой, хотя, кажется, уже успела немного пошуршать у себя под платьем. «Ой, иди ко мне, Люпус». Затянув горничную в комнату, я приобнял ее за талию, но до кровати не довел. Я уже так много времени провел в постели, сначала с Альбеда, потом с Набы. Хотелось немного размяться и разнообразить деятельность. Так что, закрыв дверь, я к ней же и прижал Люпус Регину. «Повелитель», — пискнула горничная, когда я прильнул губами к ее шее. Мои руки гуляли по ее телу, поглаживали талию, щупали ее темные соблазнительные бедра, а потом и груди. Примерно тот же размер, что и у Нарбиралу, но этот темный оттенок кожи придавал королеве волков некого жаркого очарования. «От тебя пахнет самкой, неужели течка? Эн, не шутите так надо мной, повелитель», — жалобно простонала Люпус. «Я вовсе не шучу. Как инкуб, я очень хорошо чувствую женский запах. Думаю, ты не против, если я возьму тебя прямо здесь и сейчас?» «Конечно, не против, вы мой повелитель». «Отлично». Наконец, я задрал платье Люпус, оттянув его в сторону благодаря длинному вырезу, после чего стянул с нее белье и пристроил свой напряженный член между ее гладких бедер, касаясь промокшей киски девушки. Я просто немного потерся, прежде чем войти внутрь, раздвигая ее нежную плоть своим темным жезлом. «Ух, повелитель Мамонга», — заскулила горничная. «Так, стоя, я взял Люпус». Комнату заполонили хлюпающие звуки ее киски и шлепков нашей плоти друг от друга. В общем, я очень хорошо провел время, ощутив себя прямо-таки половым гигантом. Великое достижение, измотал дьяволицу Суккуба и еще двух девушек-монстров, Доппельгангера и оборотня. Хотя, в итоге сам выдохся до предела, даже восстановление с помощью плаща уже не спасало. Ну и, наконец, решил просто поспать, устроившись в постели с тройкой роскошных девиц, каждая из которых была помечена знаком инкуба. А когда проснулся, Люпус и Нарбирал уже не было на месте. Вместо них возле кровати дежурили Юрий Альфа и Сизу Дельта. Только Альбеда оставалась со мной, нежно обняв и закинув на меня свою ногу. И, ох, какие же у нее ножки, длинные, стройные, но есть за что пощупать, такие мягкие нежные бедра. Тело дьяволицы было словно создано для безумного секса, и я как раз восстановил свои силы. Но, все же, идея бесконечно предаваться утехам, прерываясь лишь на сон и покушать, показалась мне несколько чересчур беспечной, или даже скучной. Секс — это хорошо, но даже самые замечательные вещи надоедают и приедаются. Так что, в данный момент я решил заняться делами. Правда, уже вскоре королевский пенис снова был использован по назначению. Просто, когда решил искупаться, чтобы смыть с себя все после прошедшей ночи, горничные гомункулы, естественно, оказали мне помощь. Было бы неудобно мыть собственную спину. И зачем использовать для этого магию, когда есть очаровательные горничные? Потом был завтрак, и только после этого я занялся делами. Пока я развлекался, Мары с другими друидами и шаманами успел вырастить удивительно большой лес вокруг Назарика, предварительно создав искусственные холмы с помощью высших заклинаний. Аура еще работала над тем, чтобы наполнить этот лес зверьем и монстрами. Она сочетала для этих целей призыв и способствовала миграции местных животных. Вдобавок, темный эльфинок Мары проявил инициативу и, возможно, даже сам того не ожидая, решил одну из проблем Назарика. Ознакомившись с докладом Пистани, я узнал о расходах продуктов. Сейчас многие слуги, скажем так, поставлены на голодный паек, держась за счет колец питания. Но даже с этими кольцами горничные гомункулы нуждались в еде. Базовая особенность их расы – повышенное потребление пищи. Даже с кольцами питания им все еще нужно есть, иначе они начнут голодать и даже могут умереть от истощения. И не все продукты Назарика восстанавливаются сами по себе. Ну, пока это не исправил Мары, он взял и вырастил целый лес плодоносных деревьев. Яблоки, груши, сливы, персики, вишня и ягодные кустарники. Малина, клубника, смородина, черника, ежевика. А напоследок чайные растения и различные травы для настоек. Земли вокруг Назарика превратились в цветущий сад, который окружали уже обычные деревья. А то людишки бы набежали, прознав, что тут такое раздолье. Мне же оставалось лишь издать указ о том, чтобы нечто подобное Мары устроил еще и на шестом этаже. Но местность его вотчины, это джунгли, там нашлось место и для тропических плодов. Существа же Назарика, В любом случае, много провианта не требовали, но даже если бы все кушали в три горла, это уже не стало бы проблемой, потому что помимо плодов, есть еще и животные, которых можно употреблять в пищу, даже призванные звери. Правда, с последними возникают некоторые сложности. Призванные существа не просто умирают, они исчезают после гибели. Но эта проблема решалась удивительно просто. Эксперименты Демиурга показали, что если отрубить от жертвы конечности, скормить ее, а потом исцелить жертву, то питательные вещества, усвоенные из этой конечности, сохранятся. Дальше, если приготовить из отрубленного куска блюда, оно уже не исчезнет, как было бы с простой отрубленной рукой, если применить магию исцеления сразу. Ну а я теперь понял, что нам в Назарике нужны драконы. В смысле, вы пробовали стейк из дракона, это же просто пальчики оближешь. Вроде бы где-то тут в горах живут драконы, можно забрать парочку, разводить их, резать по кусочкам и лечить. Но, стоит подумать о методах обезболивания, а то, кажется, это слишком жестокий метод. Я же не какой-то сумасшедший садист. И, да, возможно, проще было бы разводить обычных животных, тех же коров. А поизучав настройки трона, я смог настроить систему респауна таким образом, чтобы она создавала некоторых зверей, пригодных для еды, в джунглях шестого этажа. Тут стоит уточнить, что система защиты включает в себя два типа найма. Есть система наемников, которая позволяет за золото Игдрасиля призывать относительно сильных существ. К сожалению, максимальный уровень для этой системы это 90-й, но их можно и прокачать позже. И здесь даже можно внедрить свои настройки при создании новых существ. А еще есть бесплатная система найма, позволяющая бесконечно набирать слабых монстров до 30-го уровня. Ну, точнее, с учетом ограничения на максимальное количество. Но если каких-то из них убить, то через какое-то время новые будут призваны занять их место без всяких затрат. Вот эту систему я и настроил таким образом, что она начала призывать животных, подходящих для употребления в пищу. Пришлось пожертвовать некоторым количеством слабых солдат, но невелика потеря. А потом я немного разошился и добавил питательную живность еще на несколько этажей. Более морозостойкие на уровень коцита. Дьявольские коровы на уровень демиурга. Различная живность на восьмой этаж. На первых же трех уровнях в основном обитала нежить. Но даже туда я добавил респаун кормовых животных, установив точку возрождения в помещениях худших, вечно голодных. Дети Кифука постоянно изнывают от голода, жрут друг друга, а он порождает все больше и больше. Собственно, его вотчина – это черный зал, заполненный тараканами настолько, что человек мог бы просто утонуть в их массе. И сам Кифука также является гигантским тараканом-друидом. Ну, теперь в черной капсуле иногда появляются свиньи и коровы. После этого, неожиданно, Интома заговорила со мной во время своего дежурства. «Повелитель, ты хотела что-то сказать, Василиса, да-да, если позволите», — склонила она голову. «Ну давай же, говори». Кифука, областной страж черной капсулы со второго этажа великой гробницы Назарик, просил передать свою искреннюю благодарность за ваш чудесный дар. «Хэмэм, Кифука, да, ты с ним хорошо ладишь, он позволяет мне есть его детей». Как нечто само собой разумеющееся, сообщила мне Интома. КХМ понятно, но это ерунда. Вот что я слышал, когда горничные думали, что я как раз таки их не слышу. Ах, господин такой мужчина такой сильный, властный. Мечтательно хвасталась Люпус перед другими плеядами. Люпус, такие разговоры несколько неуместны. Со смущением замечала Нарбиралу Гамма. Хе-хе, уж кто бы говорил. Ты первая пробралась в кроватку господина. Девочки, она обошла всех нас. Я рада за тебя, Набе. Спокойно улыбалась ей Солюшн. Тебе очень повезло удостоиться милость нашего повелителя. Хе, ты бы тоже хотела. Да, ты выглядишь отлично, но ты ведь Шобгат. Для тебя это нормально. Я не испытываю влечения, как ты. Но если бы повелитель только пожелал бы, я была бы рада услужить ему своим телом, как только он захочет. Выделение господина каким бы наслаждением было впитать их своим телом, ох, КХМ. Поняв, что заговорилась, Солюшн стыдливо закашлялась. Интома, ты выглядишь заинтересованной, Дзета смущенно прижала свои лапки к щекам, или, точнее, к жуку маске, который изображал ее лицо. Я ведь тоже девушка. Если господин только захочет, он может в любой момент оплодотворить мои яйца. И я могла бы отложить их в какого-нибудь человека. Люди такие вкусные, деткам бы понравилось. Она меня пугает. А мое воображение нарисовало картину сотен дьявольских пауков, которые грызут несчастных людей изнутри, разрывая их на куски. И, подождите, мои дети могли бы быть сильными монстрами с дьявольской природой. Если и правда оплодотворить яйца энтомы, то через какое-то время можно будет наплодить целую армию. Но, нет, я не настолько экстремал. Возвращаясь же к нуждам Назарика, как оказалось, перевести гробницу на самообеспечение не так уж и сложно. Если все грамотно настроить, она может существовать сама по себе, совершенно не нуждаясь во внешних связях для поставок провианта. И я оказался так доволен работой эльфит-близняшек, что решил торжественно их наградить. На самом деле, нужно было просто раздать стражам кольца гильдии, но это действительно крайне ценная вещь. И дело не только в ее практической ценности, но и также в статусе. Кольца гильдии – это отличительный знак высших существ. Для награждения же я собрал почти всех стражей в тронном зале, на котором сам восседал при полном параде, в своем образе короля демонов. Темный зловещий доспех и шлем, струящийся черный плащ, рваные края которого извиваются сами по себе, словно когти хищного зверя, и аура превосходства, что струится по моему телу фиолетовой дымкой и собирается на плечах и голове уже более ярким лиловым пламенем. Владыка, почтительно преклонилась Альбеда, и за ней также последовали остальные стражи. Хорошо, мои подданные, я благодарю вас за верную службу, торжественно протянул я. В этот раз вы были собраны благодаря успеху стражей шестого этажа, ауреймары, поднимите головы. Эльфы тут же подчинились. Я очень доволен вашей работой. Великая гробница Назарик теперь скрыта от взглядов ничтожных смертных, как и подобает. И также, вы решили проблему траты ресурсов гробницы. Благодаря вашей работе теперь у нас всегда будет свежее мясо, фрукты, ягоды. О, и я бы попросил тебя, Мары, позаботиться также о рассаде овощей. Ох, простите, повелитель, я должен был подумать об этом. Все хорошо, Мары, ты прекрасно справился со своей задачей. В будущем мы еще усовершенствуем нашу ресурсную базу, но именно вы с Аурой заложили основу и решили проблему. И в благодарность за ваш труд, я дарую вам свою милость. Подойдите ко мне. Да-да, пискнул эльфинок. Аура же широко заулыбалась и практически в припрыжку подбежала к трону. Эльфийские дети трепетно уставились на меня снизу вверх. Я же протянул руку, в которой из темного огня соткались два кольца гильдии. Это же, благоговейно выдохнул Демиург, наблюдавший за всем с остальными стражами. Для выполнения ваших обязанностей вам также приходится часто перемещаться по Назарику и действовать снаружи. С этими кольцами это будет проще. И также это знак моего расположения. Вы заслужили этот дар, Аура, Мары. Повелитель, захныкал апостол катастрофы. Спасибо за похвалу, смущенно пискнула Аура. Возьмите кольца. Наконец, дети взяли подарки и надели их. Эльфийка сначала гордо полюбовалась колечком на своем указательном пальце. Потом посмотрела на Мары и выпучила глаза, глядя, как ее брат нацепил кольцо на безымянный палец, словно невеста. Разинув рот, девочка встряхнула головой и быстро сориентировалась, сдернув кольцо с указательного пальца, чтобы также надеть его на безымянный. Ха-ха-ха, я же не выдержал и рассмеялся с их выкрутасов. Эх, Шмары, что же ты вытворяешь? Мальчик смущенно погладил кольцо, помяв свою короткую юбочку. КХМ, ладно, еще кое-что. Я также должен ввести новые правила, касательно безопасности Назарика. Стражи приготовились внимательно меня слушать. Я буду ждать успехов остальных стражей, чтобы даровать им кольца гильдии. Но уже сейчас это актуально. В случае, если страж, владеющий кольцом, для выполнения моих задач будет вынужден покинуть гробницу, он должен будет сдать свое кольцо на время отлучки. Это не обязательно, если вы просто поднимаетесь на поверхность, чтобы выполнить различные задачи в окрестностях Назарика, но вы должны оставить кольцо, если удаляетесь достаточно далеко. Это ясно? Да-да. Немного расстроилась Альбеда. Безусловно, отчеканил Демиург. Это разумное распоряжение. Если столь ценный предмет попадет в руки низших существ, они смогут проникнуть в Назарик и запятнать его своими грязными ногами. Это недопустимо. Истинно так, Демиург. Я рад, что ты меня понимаешь. Киваю ему. Позвольте, милорд, говори. Я также хотел бы сообщить вам, что ваше повеление исполнено и низшие существа, которых вы передали мне, были приведены к абсолютному послушанию. Хорошо, позже представишь их мне официально. А сейчас, насчет вопроса колец. Учитывая, что задачи Мары держатся в пределах гробницы, и, учитывая еще некоторые факторы, я решил назначить его хранителем, который будет оберегать кольца, когда их владельцы будут вынуждены покинуть Назарик для выполнения моих приказов. И краткая я, удивленно пискнул эльфинок. Да, ты ведь справишься с этой задачей, я очень на тебя рассчитываю, Мары. Да-да, я выполню все, порывисто выдал Шатакан. Великий макаронный монстр, эта коварная ловушка вынуждает меня баловать ее. Но, в любом случае, торжественное мероприятие прошло хорошо, эльфы награждены, а остальные стражи получили дозу восторгов от лицезрения моего пафосного пафоса и великого величия. Прямо чувствую себя настоящим темным властелином. Глава 12. Гвардия теней. Наконец, Демиург привел в тронный зал обработанных теократов. Сам Архидьевал был взволнован. Судя по всему, он чувствовал некоторую ответственность за проделанную работу и переживал, что людишки могут как-то опозорить его передо мной, если я сочту результат неудовлетворительным. Сами же жрецы теократии выглядели бледными и истощенными, а в их глазах было столько страха, что его можно было ощутить в воздухе. И как только они выступили к трону, Демуиргу даже не пришлось ничего говорить, люди сами припали на колени, низко опустив головы. Это было недостойное преклонение колена, а скорее низкий раболепный поклон. Они там же не смели произнести ни слова. «Хаймэм, раз вы здесь, значит, вы усвоили принцип доминирования. Надеюсь, вы понимаете, в чем заключается ваше предназначение. Нигун Гритлуин, отвечай». Командир отряда писания солнечного света поспешил выполнить приказ, не поднимая головы. «Да, а великий, наше предназначение, цель нашего существования – выполнять любые ваши приказы. Вы властитель разрушения. Что же, хорошо, вы прошли испытание, муки очистили ваш грех, и за это вы заслужили награду. В отличие от моих слуг, Нигун и прочие люди не пытались отказаться от награды, но не из-за какой-то человеческой жадности. Это чувствовалось в воздухе, они просто до ужаса страшились хоть как-то возразить мне. Даже при ответе голос Нигуна подрагивал. Я дарую вам знания. Мои слуги уже поведали вам, кто я такой, высшее существо, верховный правитель великой гробницы Назарик. Но вы не понимаете, не знаете, что такое высшее существо. Те, кому вы поклоняетесь как богам, шестеро богов теократии, вот что такое высшие существа.